Ах, эти серые глаза! Артиллерийская дуэль. «Я жду ребенка», — сказала Даша. «Ага», — сказал Генрих Васильевич, — «вот оно как значит». Генрих Васильевич был Дашин начальник. Она пришла к нему просить, чтобы ее не увольняли. Дела на фирме шли плоховато. Даша узнала, что она в списке ближайших жертв оптимизации, поэтому решилась вот так вот напрямую, на чистоту. Что, он не человек, что ли? Хотя его считали жестким, злым и даже капризным начальником. Но ведь человек же. «Я жду ребенка», — повторила она. «Что ж», — сказал Генрих Васильевич. Снял очки, протер их салфеткой, снова надел, посмотрел на нее. Она опустила голову, покраснела. «Хорошо», — сказал Генрих Васильевич. «Ладно, понятно. Работайте спокойно». «Я постараюсь», — вдруг улыбнулся он, — «выкрутить вам нечто вроде премии». «Спасибо», — она подняла на него свои прекрасные серые глаза. Генрих Васильевич вышел из-за стола, подошел к ней. Она встала с дивана, он взял ее руку, поцеловал. «Я вас поздравляю», — негромко сказал. «Это прекрасно, но я только об одном жалею, что этот ребенок не от меня». Она отступила на полшага и посмотрела на него. Высокий, стройный, с красноватыми, обветренными щеками, горные лыжи. Сколько ему лет? На вид не больше 40. Разведенный. Она это знала точно. Красивый? Да какая разница? Умный, безусловно, волевой, а как же, однако не выдержал. «Все-все-все», — пробормотал он, — «простите, забудьте, идите». В следующую пятницу она не пришла на работу, в понедельник ее тоже не было. И во вторник Генрих Васильевич в среду просил секретаря разыскать ее. В четверг она зашла в его кабинет и с порога сказала: «Можете меня увольнять, у меня несчастье. Я бежала, поскользнулась, упала, сильно ударилась и, в общем, вы, ну, сами понимаете». «Господи!» — вздохнул Генрих Васильевич. «Вот беда!» Вышел из стола, усадил на диван, сел рядом, обнял за плечо. «А что врачи говорят? Дети-то еще будут?» «Даша, Дашенька, вы можете еще раз забеременеть и родить?» «Да», — тихо сказала она, близко-близко глядя на него своими огромными серыми глазами. «Вот и отлично», — сказал он, вставая с дивана. «Уверен, в следующий раз у вас все будет хорошо. Но вы уж берегите себя. Не скачите по сугробам». Подошел к столу, выдвинул ящик, вытащил конверт. «Тут я приготовил для вас небольшое, так сказать, пособие. Конечно, ваша ситуация изменилась, но все равно возьмите». «Не надо», — сказала она. «Точно?» — он поднял брови. «Вы уверены?» «Вы нарочно?» — шепотом спросила она. «А вы?» — он поднял брови еще выше. У него некрасиво наморщился лоб. На лбу шелушилась кожа, а из левой брови рос толстый седой волос. На стекле очков были следы пальцев. Вечером она сказала мужу, что передумала делать аборт. Это раз горяча сказала, и пусть он не сердится. Она очень любит, и будущего ребенка любит, и все у них будет хорошо.